Когда началась четырехверстная скачка с препятствиями, она нагнулась вперед и, не спуская глаз, смотрела на подходившего к лошади и садившегося Вронского, и в то же время слышала этот отвратительный, неумолкающий голос мужа. Она мучилась страхом за Вронского, но еще более мучилась неумолкавшим, ей казалось, звуком тонкого голоса мужа с знакомыми интонациями. «Я дурная женщина, я погибшая женщина», — думала она, — «но я не люблю лгать, я не переношу лжи, а его, мужа, пища — это ложь. Он все знает, все видит. Что же он чувствует, если может так спокойно говорить? Убей он меня, убей он Вронского, я бы уважала его. Но нет, ему нужны только ложь и приличие», — говорила себе Анна, не думая о том, чего именно она хотела от мужа, каким бы она хотела его видеть. Она не понимала и того, что это нынешние особенные словоохотливость Алексея Александровича, так раздражавшая ее, была только выражением его внутренней тревоги и беспокойства. Как убившийся ребенок, прыгая, приводит в движение свои мускулы, чтобы заглушить боль, так для Алексея Александровича было необходимо умственное движение, чтобы заглушить те мысли о жене, которые в ее присутствии и в присутствии Вронского и при постоянном повторении его имени требовали к себе внимания. А как ребенку естественно прыгать, так ему было естественно хорошо и умно говорить. Он говорил: «Опасность в скачках военных и кавалеристов есть необходимые условия скачек. Если Англия может указать в военной истории на самые блестящие кавалерийские дела, то только благодаря тому, что она исторически развивала в себе эту силу животных и людей. Спорт, по моему мнению, имеет большое значение, и, как всегда, мы видим только самые поверхностные». «Не поверхностные», — сказала княгиня Тверская. «Один офицер, говорят, сломал два ребра». Алексей Александрович улыбнулся своей улыбкой, только открывавшую зубы, но ничего более не говорившую. «Положим, княгине, что это не поверхностные», — сказал он, — «но внутренние, но не в том дело». И он опять обратился к генералу, с которым говорил серьезно: «Не забудьте, что скачут военные, которые выбрали эту деятельность, и согласитесь, что каждое призвание имеет свою оборотную сторону медали, это прямо входит в обязанности военного. Безобразный спорт кулачного боя или испанских тореадоров есть признак варварства, но специализированный спорт есть признак развития. Нет, я не поеду в другой раз, это меня слишком волнует», — сказала княгиня Бетси. «Не правда ли, Анна?» «Волнует, но нельзя оторваться», — сказала другая дама. «Если б я была римлянка, я бы не пропустила ни одного цирка». Анна ничего не говорила и, не спуская бинокля, смотрела в одно место.